Народом планеты звучит эта весть. Для каждого в мире спасение есть. Всем людям на свете, на север и юг, летят телеграммы, Бог грешникам друг. По морю большому плывут корабли, везут телеграммы, спасение они. Летят самолеты, стучат поезда, приблизилось царство Мессии Христа. И ночью, и днем, и в морозы, и в зной, заблудшие дети, вернитесь домой. Отец ожидает, с любовью зовет, прощение и радость он даром дает. Аминь. Советы непослушным детям. Если ты не хочешь утром на кровати все убрать, то тогда поступишь мудро, если на пол ляжешь спать. Если ты свою работу оставляешь, любишь лень, то тогда оставь заботу о еде на целый день. Если слушать не умеешь и лишь только говоришь, то тогда общайся с дверью, может, счастье отворишь. Коль в делах ты был проворный, нахвалил тебя твой глаз, то тогда табличку гордый на себе день тот час. Если слабого обидел, если им не дорожишь, сделай так, чтоб он увидел, как от сильного дрожишь. Если слово ты не держишь, обещаниями соришь, то заклей свой ротик прежде, чем слова проговоришь. Если ты помочь не любишь, не несешь другим покой, то тогда скажи всем людям, что ты к нуждам их глухой. Если что-то дать другому, для тебя одна беда, то тогда себе родному откажи во всем всегда. Если ты свое тщеславие не смиряешь в тишине, то тогда кричи «Ура!» мне, слава мне, о, слава мне. Коль обманывать гораздо, ищешь в хитрости успех, то тогда лисице маску одевай себе для всех, чтобы быть тебе успешным, чтоб продлить твои года. Не твори деяний грешных, старших слушайся всегда. Делай то, что надо делать, Богу сердцем угождай. Будь смиренным, будь умелым, слава Господу воздай. Аминь. Славят Господа живого, славят Господа живого, звери, птицы и цветы, солнце, небо, голубое, прославляй его и ты. Хвалят имя Иисуса, рыбы, пчелки, паучки, ветер, снег, луна и тучи, прославляй его и ты. Славят сущего вовеки, ночь и тьма, и свет зари, горы, лес, моря и реки, прославляй его и ты. По могуществу святого, по величию его, каждый миг хвалите снова, жизнедателя всего. Аминь.